Глава 915. Великая способность Альянса. Мириады душ, наполнявшие флаг, хлынули из артефакта и одна за другой вошли в раскрытую преисподнюю. Печать запечатывания бессмертных с каждой новой душой наполнялась все более густой аурой ненависти. Чудовищные крики боли и отчаяния раздавались из преисподней, и случись простому человеку услышать эти завывания, то он тут же бы лишился сил. Среди плененных душ в Анрине были кровавый предок, бессмертные, люди из клана Яо. Конечно, когда они существуют в виде бесплотных душ, то они будут заметно уступать себе живым. Но если собрать их всех вместе и отправить в атаку, то надо быть культиватором весьма незаурядных способностей, чтобы устоять перед такой страшной силой. А если к этим душам добавить еще и те, которые сидели во флаге, то преисподняя 18 уровней в самом деле будет соответствовать своему громкому названию. Во флаге душ стало пусто, в нем не осталось душ, за исключением нескольких душ-хозяек, за исключением нескольких главных душ. Ван Ринь убрал его обратно в сумку. Он опустошил сегодня свой флаг ради печати запечатывания бессмертных, и потому Ван Ринь был по-настоящему взволнован, надеясь, что его задумка удастся. Вот. Это моя, состоящая из 18 уровней преисподняя сансары. Низким голосом воскликнул Ван Ринь. Его глаза, сверкая, неотрывно смотрели на собственное произведение. В ответ Ван Линю стенающие голоса зазвучали еще громче прежнего. Они звучали так громко, что казалось, их можно было услышать в любой точке этой планеты. Не в силах выдержать эти душераздирающие вопли, стаи зверей и окрестных чудовищ начали разбегаться кто куда, как можно дальше. И если бы не вмешательство Ван Линя, чудовищные завывания убили бы всех живых существ на этой планете. Культиваторы, расквартированные здесь в качестве охраны, побледнели и взмыли в воздух, не желая более здесь находиться. Большеголовый культиватор силой выдохнул воздух из легких и, задрав голову, посмотрел на висящую в вышине печать, раскрытую в форме преисподней. Со своим уровнем культивации он смог разглядеть, что этот артефакт был весьма необычен. Лэй Цзы, прищурив глаза, взирал на преисподнюю, чувствуя, как внутри все сжимается от леднящего ужаса. Ван Ринь хлопнул по сумке, и в руках у него засветились две сияющих сферы. То были два изначальных духа, один из которых принадлежал помощнику повелителя Дворца Ненависти из секты Трупа Инь. Второй изначальный дух был тем самым, коим помощник надеялся откупиться и одурачить Ван Линя. Немного поколебавшись, Ван Линь все-таки решил не отправлять эти два духа в преисподнюю, а убрал их в сумку. Все же оба духа были на начальном уровне понимания границ тьмы, и с помощью них можно прекрасно будет восстановить свой собственный уровень. Потом они обязательно пригодятся и пойдут в расход. Поднявшись на ноги, Ван Линь посмотрел на небо и взмахнул правой рукой, совершая специальный жест. В следующую секунду преисподняя в виде печати начала сжиматься, а после влетела через рот в тело Ван Линя. «Всё, уходим отсюда!» — произнес он и пустился в путь. Лэй Цзы и другие спутники отправились следом. К этому моменту западный регион Альянса был уже полностью занят культиваторами Лутянь. Прибывшие в великом множестве через раскрытый проход культиваторы Лутянь захватили планеты одну за другой и стали управлять там, как управляли в своем собственном звездном регионе. После того, как вся западная часть была покорена пришельцами, сильнейшие культиваторы Альянса пришли в большое беспокойство, и тревога овладела их сердцами. Необходимо заметить, что в западной части звездного региона, как ни странно, нет ни одного государства седьмого ранга, и весьма мало шестого, что было немного странно. Захватив западную часть региона, культиваторы Лутянь на некоторое время затихли, ничего не предпринимали, и им самим было немного удивительно, почему так. Но, наконец, по приказу Громового Дворца сильнейшие культиваторы повели всех остальных в новую атаку, на этот раз их целью стала северная часть звездного региона. Окруженные сияющими потоками света культиваторы Лутянь, разделившись на группы, выдвинулись в новый поход. И само пространство трепетало, когда через него проходили десятки тысяч культиваторов. Сияющие лучи, источающие потоки ци, словно звезды, заполнили космическое пространство. Шел карательный поход, предвестник больших перемен, наполненный намерением убийства культиваторов взмывали вверх захваченных планет, чтобы слиться с огромной армией своих земляков. Зеленое пламя горело под ногами Янь Лэй Цзы, а за его спиной находилось множество культиваторов. Все это время глава Громового Дворца пребывал в мрачном настроении, хотя первый этап вторжения в регион Альянса прошел удачно, но непонятно откуда взявшееся предчувствие грядущей катастрофы беспокоило его, и чувство это было весьма сильным. Как ни пытался, Янь Лэйдзэ никак не мог понять, что же конкретно его беспокоит. Однако отменить начавшийся поход в северную часть региона Альянса Янь Лэйдзэ не мог. Они и так уже слишком долго бездействовали, заняв западную часть. И раз уж успели занять целую четверть звездного региона, то отступать нельзя. Наверняка в Альянсе уже начали продумывать ответный ход. Даже если они задумали что-то очень коварное, я все равно уже не боюсь. У них уже нет возможности для отступления. Мы же подготовились очень основательно и тщательно все продумали. Сверкнул глазами Янь Лэйдзэ. Вскоре, когда множество культиваторов Лутянь перебрались из западной части региона Альянса в северную, на одной захваченной планете в западной части хлынули потоки ауры огромной мощи. Бешеным потоком они разлились по округе, превратившись в разрушительную силу. Оставленный гарнизон численностью в сотни человек в страхе полетел прочь с планеты. В глазах удирающих культиваторов плескался животный ужас. Вся планета начала дрожать, и дрожь становилась все сильней. Планета за короткий промежуток времени словно прошла весь свой жизненный путь. Потоки ци смерти наполнили ее, а в следующий миг произошло нечто удивительное. Планета начала съеживаться, уменьшаясь в размерах. Она с большой скоростью усыхала, словно сдавленная колоссальной мощью. Под огромным давлением прежде огромная планета культивации уменьшилась до 1/10 своего обычного размера. С оглушительным грохотом планета исторгала из себя огромные силы импульс, а после разлетелась на части. Увернуться от импульса убегающие культиваторы уже не успели. Взрыв подхватил их и в одно мгновение растворил тела в огне. Изначальные духи тоже погибли. И такое происходило и с остальными планетами в западной части региона. Одна за другой они уничтожились, превратив целый звездный сектор в бушующий огненный шторм. Это была великая способность, которой владеет только Альянс истинной культивации. Таков был план Альянса. Они не пожалели огромную часть звездного региона ради того, чтобы погубить культиваторов Лутянь. Была устроена настоящая бойня, в которой было истреблено все живое. Каждая новая уничтоженная планета добавляла силы бушующему вокруг шторму. По пространству вокруг поползли трещины, которые, соединившись друг с другом, превратились в подобие паутины. Серия разрушений все продолжалась, и казалось, что в этой части региона Альянса наступил локальный Армагеддон. Потоки разрушительной силы и взрыва сливались между собой, наполняя собой пространство. Разрушение достигло своего апофеоза, повсюду царствовал полнейший хаос. Все культиваторы, как бы они ни боролись, погибли в огне. Трещины все росли и множились, испуская порывы леденящего ветра. Наконец, все трещины собрались в нечто наподобие воронки. Воронка была колоссальных размеров. Она занимала не меньше половины западной части звездного региона. Таким образом, культиваторы Лутянь, ушедшие на север, оказались полностью отрезанными от прохода, ведущего обратно в их регион. Как только шторм чуть-чуть утих, в пространстве начали вырисовываться очертания порталов. По глади порталов пошла заметная рябь, и вот из них начали один за другим выходить культиваторы Альянса. «Убить!» — раздался яростный голос, эхом прокатившись по округе. Янь Лэйдзэ сверкнул глазами. Он знал, что такое может произойти, но не предполагал, что у Альянса и правда хватит духа уничтожить целую западную часть. Тем временем множество культиваторов Альянса в северной части с сияющими кровожадной яростью глазами окружили войско культиваторов Лутянь. Культиваторы Лутянь, собравшись в большое войско, летели по звездному пространству северной части региона Альянса. Внезапно между ними по пространству поползли волны ряби, из которых шагнул старик, облаченный в черный балахон. Глаза его светились намерением убийства, а на губах играла зловещая усмешка. «Давно не виделись, Янь Лэйдзэ! Может, ты еще помнишь меня? Дьявола Моша!» Возвестил старик. Глаза Янь Лэйдзэ зажглись красным огнем, однако произошедшее только что ничуть не напугало культиватора. Полный невозмутимости и спокойствия он произнес: «Хороший план у вас! Но сейчас мы вам покажем, на что способны культиваторы Лутянь!» С этими словами глава Громового Дворца вскинул руку вверх, и пространство вокруг содрогнулось. Беззвучно вокруг начали открываться трещины. Довольно быстро они множились и увеличивались в размерах, паутиной охватывая окружающее пространство. Из трещин в пространстве потянуло огромной подавляющей силой. В следующий миг вокруг возникло 18 кровавых сфер, сияющих ярко-красным светом. «Я же знал, что Альянс может применить такую сильнейшую способность, и мы просто не могли не подготовиться к этому. Посмотрим, кто сейчас победет. Вы убили нескольких наших культиваторов, за это я заберу жизни ваших людей!» произнес Янь Лэйцзы, в его голосе звучала непоколебимая уверенность в своих силах.